«Жалко». Оригинал подошел к трупу паучихи. «Я и правда думал, что в этот раз мы сумеем добыть яйца. А я просто рад, что в этот раз меня не куснули». Зак потер грудь, словно отгоняя фантомную боль. «Спасибо, что отдернул. И не будь таким жадным. С этой тварью даже просто биться замучаешься. Не то что ловить живьем. У нас по-прежнему есть ее труп в сравнительно приличном состоянии. Значит, мы снова можем приготовить те офигенные зелья восприятия маны. Как по мне, уже достаточная награда». Симулякрум улыбнулся, вспомнив потрясение Лукава, когда они в одном из прошлых циклов притащили ему труп серого охотника. Увы, пауки-убийцы были столь редки и опасны, что общедоступных рецептов для зелий из них просто не существовало, не говоря уж о конкретном зелье восприятия. Лукав не смог им помочь, сказал, что это уже не его уровень, он мог лишь дать им список более компетентных алхимиков, предупредив, что даже им, скорее всего, придется разрабатывать рецепт с нуля. Зак и Зориан 2 недели обходили перечисленных мастеров, пока не нашли ту, что взялась изготовить зелье, и даже ей потребовалось больше цикла. В следующем месяце им пришлось передать ее собственные записи и придумать этому убедительные объяснения. В итоге они получили рецепт мощных зелий восприятия маны, но все эти сложности наконец убедили Зориана самому научиться готовить зелье трансформации. Он все еще был новичком в этом направлении, но даже то, что уже узнал, было весьма полезно. Зелья Орлиного Глаза были на удивление просты в приготовлении и давали невероятную зоркость. «Именно», — сказал подошедший симулякрум, заставив Зака вздрогнуть. «Ты все еще здесь?» — спросил Зак. «А, точно. Зориан же сказал, что паучиха проигнорировала тебя». «Ага, серый охотник совершенно мной не заинтересовался. Полагаю, распознал, что я симулякрум, а острота его чувств действительно впечатляет». «Вот уж верно», — проворчал Зак. «Зориан, ты точно уверен, что тварь неразумна?» «Да», — ответил Зориан. «Я не могу на нее воздействовать, но мысленное чутье на ней прекрасно работает, и я могу оценить уровень разумности, она тупее тролля». «Но не глупее ворона или кабана», — возразил первоисточнику симулякрум. «Животная хитрость. Помнишь, как Зак притащил нас в тот бар в князевых дверях и, напившись, полез общаться с охотниками?» «Да уж такое забудешь», — ответил Зориан. «Знаешь, Зориан, когда ты вот так разговариваешь сам с собой, это реальный сюр», — вставил Зак. Ни оригинал, ни копия не удостоили его ответом. «Так вот», — продолжил симулякрум, — «они еще рассказывали, как их наняли извести кабанов, разоряющих поля вокруг города, и жаловались, как быстро звери научились распознавать и избегать западни. Они даже говорили, что кабаны научились находить магические ловушки, как известно, не имея восприятия маны». «Да, но для этого нужна тренировка», — нахмурился Зориан. «Не попадайся кабаны в ловушки, они бы не научились их обходить. Серому охотнику негде такому научиться». «Откуда ты знаешь?» — возразил симулякрум. «Нас сюда послала Сильвер Лейк, помнишь? Логично предположить, что сначала она пыталась добыть яйца сама, но не смогла. Я сомневаюсь, что она открыто сражалась с паучихой, так что...» «Она использовала ловушки», — наконец понял Зориан. «Она использовала всевозможные ловушки и научила тварь избегать их». Похоже, мысль, что Сильвер Лейк фактически натренировала монстра отражать атаки людей, привела Зориана в ярость. А вот Зак только усмехнулся. «Коварные наниматели, прямо-таки ностальгия», — заметил он. «Помнишь, когда меня впервые подставили, я злился еще сильнее, чем сейчас Зориан? Между прочим, забавно, но твой симулякрум понял это раньше тебя. Как так вышло?» «Различие в мышлении», — пожал плечами симулякрум. «Мы разделили считанные часы назад», — отмахнулся Зориан. «Какие между нами могут быть различия?» Симулякрум раздраженно нахмурился, он не стал отвечать словами, вместо этого продавил мысленный канал и швырнул оригиналу несколько ярких воспоминаний. Изматывающее ожидание на летающей платформе, ужасающее зрелище прыгнувшего в его сторону серого охотника, ненавистное чувство бессилия, когда он мог только наблюдать за боем, не вправе вмешаться. Зорин ахнул и отшагнул назад, бросив на него потрясенный взгляд. «Серьёзные различия», — ответил симулякрум и добровольно отпустил эктоплазменную оболочку, развеявшись дымкой. Его работа была завершена. Зориан стоял под ярким солнечным небом, на брошенном поле, вдалеке от всего важного или опасного. Стоял не один, а в окружении знакомых лиц — Зак, Тайвин, Имайя, Кириэлли, Кана и Каэл. Все они сгрудились вокруг каменного стола, созданного Зорианом прямо из земли, и глядели на выстроившиеся в центре бутыльки с зельями. Каждый глядел по-своему. Зак казался слегка заинтересованным, но собранным и спокойным. Тайвин была задумчива, погрузившись в себя и едва ли обращая внимание на окружающее. и Майя разрывалась между тихим восторгом и волнением. Время от времени хмуро посматривала на Кириэлли и Кано, наверняка считая, что они слишком молоды для такого. Каэл, судя по кислым взглядам в сторону Зорина, был с ней согласен, впрочем, совесть самого Зорина молчала. Если Каэл не хотел приводить сюда Кано, он мог просто ей запретить. Если же Каэл ни в чем не может отказать дочери, это его проблема. Ну а Кириэлли... Её просто распирал восторг. Она жадно пожирала глазами бутылёк с зельем. Выглядела забавно, но Зорин её понимал. Не каждый день выпадает шанс превратиться в птицу и полетать. «Ну что ж», — наконец сказал Зорин. «Кто сомневается, сейчас последний шанс отказаться». Единственным ответом было громкое «Нет, Кириэлли». Похоже, никто не передумал, но на всякий случай он покосился на Каэла, как наименее уверенного. Кана, сидя на руках у отца, заметила этот взгляд и тихонько захныкала, словно предупреждая, чтобы Морлок не смел передумать. Тот усмехнулся и коснулся пальцем её лба. «Я против, но всё же буду участвовать». Каэл встретился взглядом с Зорином. «Наверное, тебя стоит поздравить. Давно я не видел, чтобы Кана так сильно чего-то хотела. А теперь поспеши с объяснениями, пока я не передумал». «Ладно», — пожал плечами Зориан. «Буду краток. Здесь 6 одинаковых зелий трансформации. Выпив зелье, вы превратитесь в Сапсана». «И сможем летать?» — восторженно уточнила Кириэлли. «Разумеется», — подтвердил Зориан. «Иначе зачем превращаться в птицу? Хотя на привыкание к новому телу может понадобиться время, так что не удивляйтесь, если не сможете полететь сразу». «Что, если кто-то из нас упадёт с высоты?» — спросила и Майя. «Или на нас нападёт хищник?» «Именно поэтому на столе 6, а не 7 зелий», — ответил Зак. «Я не буду превращаться и при необходимости вмешаюсь. А насчёт хищников...» «Ну, это маловероятно. Но если вдруг случится, с вами будет Зорян. Он покажет им, где раки зимуют. Ни один хищник в окрестностях не выстоит против него». В основном из-за сил психика. Обычные маги, принимая негуманоидную форму, становились уязвимы, лишая структурированной магии. Зорян же в форме сокола сохранял весь свой ментальный арсенал, его никак не назовёшь беззащитным. «Хорошо, приятно слышать, что вы всё обдумали заранее», — сказала и Майя. «Но разве это не чудовищно дорого? Не поймите превратно, я не меньше других хочу побыть соколом, но тратить эти зелья ради забавы как-то расточительно». Ах да. Из присутствующих взрослых лишь и Майя не знала о временной петле. Когда-нибудь он точно расскажет ей правду, хотя бы чтобы посмотреть на её реакцию. Он задумался, формулируя убедительный ответ, но Тайвин опередила его. «Не беспокойтесь», — вздохнула она. «Это секрет, так что не могу рассказать подробности, но для этих двоих зелье практически ничего не стоит». Ещё несколько уточнений, и бутыльки разошлись по рукам, миновав только Зака. Изначально Зориан собирался принять зелье первым, чтобы остальные убедились, что всё работает, но Кириэлли, видимо, и так не сомневалась, и немедленно осушила склянку. Проблем не возникло, она превратилась, и остальные добрые минуты наслаждались зрелищем возящейся в траве соколицы. Она попыталась взлететь сразу после трансформации, но это оказалось не так-то просто. После этого зелье приняли все. Следующие несколько часов прошли с переменными успехами. С одной стороны, никто не пострадал. С другой, как выяснилось, Зориан сильно недооценил сложность освоения нового тела для обычных людей. Он думал, что у него плохо получалось первый раз, но на фоне новоявленных летунов его первые попытки казались дебютом прирождённого гения. Поразмыслив, он пришёл к выводу, что, скорее всего, это ещё одно преимущество открытого разума, как это называли ранее. Сама суть его способности психика заключалась в более полном восприятии собственного разума и позволяла распознавать информацию из совершенно чуждых источников, будь то чужие мысли или сброшенные прямо в мозг результаты прорицания. Вероятно, именно поэтому он мог управлять новым трансформированным телом куда лучше, чем, скажем, и Майя или Каэл. Теперь он понял, почему магия трансформации оставалась уделом немногочисленных энтузиастов и почему желавшие обращаться в животных так завидовали перевёртышам. Ему было трудно научиться управлять новым телом, похоже, остальным это ещё труднее. Нельзя овладеть трансформацией, когда в голову взбредёт. Чтобы добиться хоть каких-то результатов в новой форме, нужны долгие тренировки. И всё же, пока действовало зелье, все сумели хотя бы расподняться в воздух, в основном благодаря Зорину, который телепатически показывал, как должен двигаться сокол, и иногда даже управляя их телом напрямую, чтобы исправить недочёты. Без его помощи им, наверное, потребовалось бы как минимум 3 или 4 занятия, чтобы оторваться от земли. И они могли запросто искалечиться в процессе. Все сошлись на мыслях, что летать на собственных крыльях восхитительно, и это можно когда-нибудь повторить. Кириэлли уже загорелась идеей в следующий раз превратиться в дракона. Кажется, Зориан здорово напугал Каэла и Майю, не запретив ей фантазировать.